Глава 12. Проследить за одним единственным человеком в городе, где еще толком никто не проснулся, совсем несложно. Открыл портал на соседнюю крышу, посмотрел, куда повернет экипаж, перебрался на нужный дом, снова определился с направлением и так вплоть до пункта назначения. Мое сегодняшнее путешествие, как и ожидалось, закончилось довольно быстро и почти в центре города. А точнее, у дверей управления столичной службы имперской разведки, которая, как и столичный архив, за последние годы почти не изменилась. Когда экипаж остановился возле крыльца, интересующий меня мужчина спокойно зашел внутрь, ненадолго задержался в холле, где находился еще один человек, вероятно, дежурный, после чего уверенно поднялся на третий этаж и зашел в один из пустующих кабинетов. Там он неторопливо разделся, сел за стол, взялся за чтение каких-то бумаг, пару раз пообщался с кем-то по переговорнику, а примерно через час с четвертью, когда в управление начали постепенно подтягиваться остальные сотрудники, молча встал, вышел в коридор и, спустившись на второй этаж, оказался в просторном помещении, которое некогда являлось приемной начальника управления ИСБ. В прошлый раз я, правда, не видел, чтобы рядом с кабинетом кто-то сидел за отдельным столом, но, по-видимому, нынешний начальник предпочитал иметь секретаря или помощника, вернее, помощницу, которая при виде моего человека несколько суетливо подскочила из-за стола, поспешила известить начальство и только после этого распахнула перед посетителем дверь. Так, а вот теперь мне нужно было послушать, о чем этот тип собирается докладывать руководству. Мор сообщил, что мальчишку Тарано этот человек допрашивал не просто тщательно, а прямо-таки дотошно и со знанием дела. Ни одну мелочь не упустил, ни одну фразу не оставил без внимания. Именно он первым заметил нестыковки в рассказе парня, и это он задал тот самый прямой вопрос, на который я разрешил магу ответить положительно. 200 лет назад, когда мы с Нардисом навещали управление ИСБ, я не упустил возможности прогулялся по зданию, запоминая расположение кабинетов, лестниц, кладовок и прочих помещений. Даже в архив заглянуть не поленился, благо много времени на это не понадобилось. Ну а поскольку за последние годы здание явно не перестраивали, то все помещения остались на своих местах. В том числе и смежная с кабинетом начальника управления комната, которую он использовал в качестве хранилища для особо важных документов. Разумеется, на ней стояла магическая защита, и само собой, что дверь в эту комнату была заперта. Но для моих порталов магия помехой не являлась, так что я спокойно перебрался в нужное помещение и, прислушавшись к раздающимся снаружи голосам, открыл еще один портал. Показываться людям на глаза я пока не планировал, но хорошо помнил, что комната имела прямоугольную форму. Справа от двери находилась стена, на которую смотрел господин начальник, сидящий за письменным столом. Противоположную, соответственно, прекрасно видел посетитель. Та стена, что находилась справа от него, была занята большим окном, так что с учетом наступившего утра использовать ее было нецелесообразно, поэтому для подслушивания и подсматривания мне оставалась последняя, расположенная слева от двери и от гостя стена, где открытое портальное окно было труднее заметить. Первая попытка, правда, оказалась неудачной. Передо мной открылся сомнительный вид на заставленные какими-то папками книжные полки. Слышимость, конечно, была получше, чем из-за двери, однако отсутствие видимости меня не устраивало. Желая улучшить ракурс, я сместил выходное окно ближе к двери, полагая, что от взора господина начальника его скроет угол шкафа. Однако оказалось, что шкафы тянутся вплоть до дверного проема и даже после него упираясь в противоположную стену. К тому же в кабинет в любой момент могла вернуться женщина-секретарь, и уж она-то точно заметила бы незапланированное отверстие рядом с дверью. «Саан, как же тогда быть?» Лишь спустя пару минут до меня дошло, что совершенно не обязательно открывать окно на уровне глаз. Да и зачем, если я могу открыть его не рядом со шкафами, а над ними? Я ведь спокойно перемещался порталами из подвала на чердак, из горных вершин прямиком в глубокие подземелья. Так что мне стоит провернуть то же самое здесь? К счастью, шкафы не доставали до потолка примерно на локоть, так что места для портального окна хватило даже с избытком. При этом у меня открылся прекрасный обзор, тогда как находящимся в помещении людям было затруднительно меня заметить, если, конечно, им не вздумалось бы покрутить головой. Убедившись, что пока доклад посетителя не представлял особого интереса и всего лишь описывал действия, которые произвели дознаватели, когда получили тревожный сигнал из городской стражи, я потратил некоторое время, чтобы отыскать наилучший ракурс, который одновременно гарантировал бы незаметность моего присутствия. И вот когда я его нашел, то аккуратно просунул в портал физиономию и с любопытством взглянул на человека, на которого потратил так много времени. Мужчина выглядел, ну, можно сказать, что обычно. Ни особых примет, ни шрамов, ни каких-то выдающихся черт его лицо не имело. Среднего роста, среднего телосложения, темноволосый, аккуратно одетый, он вряд ли привлек бы мое внимание где-нибудь на улице. Его бесстрастная физиономия, казалось, была вырублена из камня. Взгляд был прямым и слегка расфокусированным, словно он делал доклад машинально и абсолютно не интересовался, какое произведет впечатление на непосредственного руководителя. Идеальная осанка, определенно военная выправка, грамотная речь, хорошо поставленный, подчеркнуто спокойный голос. Хм. Похоже, этот человек прилагал немало усилий, чтобы ничем не выделяться. Формальная одежда, формальный доклад, даже формулировки в речи, которые он использовал, были сплошь официальными и такими же нейтральными, как и он сам. Человек, который его слушал, впрочем, не обращал на это никакого внимания. Внешность у него тоже оказалась вполне заурядной. Невысокий, лет 50 с небольшим, лысоватый, явно страдающий от лишнего веса мужичок, единственным достоинством которого был выдающийся вперед нос, над которым виднелись маленькие, вечно щурящиеся глазки. Мне, кстати, показалось, что и содержание доклада ему не особо интересно. Даже когда посетитель добрался до интересующей меня темы и принялся скрупулезно перечислять, что удалось узнать от чудом выбравшихся из подземелий мальчишек, господин начальник скривился и коротко бросил. «Ближе к делу, Форм. Что вам удалось выяснить насчет тварей?» «Я как раз к этому подошел, сын Нарам», — с невозмутимым видом отозвался докладчик. «Камни правды подтвердили, что молодые люди действительно проникли в городское подземелье умышленно, а их целью была отработка боевых и магических навыков. Ребята охотились там на протяжении 2 с небольшим месяцев, причем охотились успешно, поскольку за все время умудрились не получить сколько бы то ни было серьезных травм». Примечание. Сен — обращение к вышестоящему начальству, принятое преимущественно в среде военных. Примечание автора. Конец примечания. «Что же, по-вашему, угроза обитающей там нечисти преувеличена?» С ноткой раздражения осведомился господин начальник. Судя по ауре, неодаренный, как и собеседник, так что было бы правильнее называть его Нелом Нарамом. «Нет, сын, угроза и впрямь существовала, однако молодые люди в силу неосведомленности не представляли себе ее размеров. Все это время им поразительно везло. Вероятно, лишь по причине того, что ниже 2-го уровня подземелий они попросту не спускались. Тем не менее, именно благодаря им наши сведения о подземных обитателях существенно пополнились, что потребует пересмотра некоторых пунктов, касающихся безопасности города». «Я спросил вас не об этом, Форм!» — уже не скрывая раздражения, повысил голос Нел Нарам. «Что там с тварями? Они успели выбраться в город? Кто-нибудь из гражданских пострадал?» «Никак нет, сын. Следов присутствия посторонних созданий в столице не обнаружено. А пострадавших ни нам, ни городской страже тоже никто не сообщал». «А внизу?» «Внизу все чисто, сын», — ровно доложил Форм. Господин Нарам с подозрением прищурился. Ну, в смысле, прищурился больше обычного, отчего его глаза почти утонули в низко нависающих складках век. «Что значит «чисто»?» «Я хотел сказать, что ни одной твари отрядом зачистки так и не было обнаружено. Только кости, сын. Очень много человеческих костей, без малейших следов плоти». «И как мне следует это понимать?» На лице Форма впервые проступило нечто вроде колебания. «Мы не знаем, что произошло, сын. Молодые люди тоже не смогли дать внятного объяснения. Однако, согласно докладу боевых троек, он у вас на столе в папке под номером 2, найденные кости принадлежат тем самым тварям, с которыми наше ведомство не сумело справиться некоторое время назад. Строение зубов, форма черепов, наличие когтей на верхних и нижних конечностях, вероятность совпадения более 95%, сэн. Наши эксперты уже провели предварительный осмотр останков и, сравнив их с теми, что находятся в нашем ведении, подтвердили, что вероятность ошибки крайне низка. Нелнарам торопливо сунул нос в лежащую у него на столе папку, мельком ее просмотрел, почти не вчитываясь в то, что там было написано, а потом поднял голову и с еще большим подозрением уставился на Форма. «То есть вы хотите сказать, что мерзкие твари мертвы?» «Вероятно, так, Сэн». «Что же, по-вашему, с ними случилось? У них там что, внезапно мор прошел? Или эти ваши детки оказались такими великими магами и колдунами, что укокошили целую стаю монстров одним ударом?» Форм не обратил на издевку ни малейшего внимания. «Молодые люди на камнях правды мне подтвердили, что этой ночью, как и много раз до этого, сражались с существами, которых обыватели называют вампирами. Они также сообщили, что существ было много, намного больше, чем им доводилось видеть в подземелье раньше. Более того, под напором этих созданий молодые люди были вынуждены отступить, а потом и спасаться бегством. Первое подземелье покинула Эрта Нориэл. К ней уже отправились следователи, чтобы уточнить детали. К сожалению, в самый ответственный момент у леди сдали нервы, поэтому она воспользовалась индивидуальным порталом и сбежала до того, как напавшие на ребят существа начали без видимых причин умирать». «Ага. Проще говоря, колдунья их бросила. И как только в Академии узнают, что она предала друзей, дорога на боевой факультет будет для нее закрыта». «Для семейства Нориэл это скверное известие». Нелнарам, узнав детали, нервно забарабанил пальцами по столу. «Даже очень. Замять правду им уже вряд ли удастся». «Молодые люди ни в чем леди не винят и утверждают, что ситуация и впрямь стала критической. Сами же они были вынуждены задержаться, но никто из них не видел, что произошло с монстрами и почему они прекратили преследование». «Значит, по-вашему, дети тут ни при чем?» «При всем желании, Сэн, у них не хватило бы ни резервов, ни знаний, ни умений, чтобы одолеть такое большое количество тварей. Они всего лишь первокурсники. Было бы наивно ждать от них подобных подвигов». «Быть может, это воздействие какого-то артефакта? Насколько я понимаю, семейства Тарано, Нориэл и Тано довольно известны и состоятельны, раз их отпрыски смогли позволить себе достойную экипировку, в том числе и магическую». Форм качнул головой. «Следов магии, помимо той, что использовали молодые люди, в подземелье не было обнаружено. Магический фон оказался повышен только в том зале, где дети охотились, и то незначительно. В остальных коридорах чисто. Поэтому версию с использованием некоего могущественного артефакта я отмел практически сразу». «К какому же выводу вы пришли?» «Я пока не уверен», — осторожно ответил дознаватель. «Однако меня смутили некоторые неточности в рассказе Эрта Тарано». «Неточности?» «Да, сын. Он вышел из подземелья последним и видел больше остальных. Его друг Эрт Тано ушел вскоре после леди Нориэл, чтобы позвать на помощь. Тарано был серьезно ранен и не мог продолжать путь. Тано почти не сомневался, что помощь не успеет. Сам Тарано тоже подтвердил, что на момент ухода друга был бессилен что-либо противопоставить тварям. Он потерял сознание сразу, как только Тано ушел, а когда очнулся, то обнаружил, что вместо кровожадных тварей вокруг него лежат лишь кости, и ни одной мысли по поводу того, как и почему это произошло, в его голове так и не зародилось». «Разве он не мог сделать это сам? Здесь написано, что мальчик универсал, причем довольно неплохой». Тарано на камне правды поклялся, что был тяжело ранен. У него оказалась серьезно повреждена нога и имелась глубокая рана на животе, а его разум мутился от боли. Он почти ничего не соображал, поэтому при всем желании не смог бы сосредоточиться и оказать ни физическое, ни магическое сопротивление. Боевых артефактов при нем тоже не нашли, да и следов их использования, как я уже сказал, в подземелье не было. Тем не менее, Тарано не только выжил, но и самостоятельно добрался к выходу. К тому моменту, как его нашли, рана на его животе практически зажила, а целитель, который его осматривал, заявил, что налицо все признаки воздействия хороших исцеляющих амулетов. Нелнарам криво усмехнулся. «Разве при парне не было подобных артефактов?» «Были. Целых 4 штуки, но сам Тарано утверждает, что это не его амулеты». «Как это?» «Он не знает, как и когда они к нему попали, и поклялся, что ни у кого из ребят подобных амулетов на момент спуска в подземелье не было». «Значит, кто-то дал ему эти артефакты? Так я понимаю». Форм кивнул. Вероятно, так и было, Сэн. Хотя поначалу мне показалось, что Таранул лжет и стремится кого-то выгородить. Я также заподозрил, что на самом деле в подземелье спустились не трое адептов, а четверо, или даже больше. Однако перекрестный допрос показал, что ребята и впрямь находились там одни. По крайней мере, они были в этом абсолютно уверены. Проверить, не увязался ли с ними кто-то еще, я не смог. Команда зачистки, когда исследовала подземелье, затоптала все следы. Однако вот что интересно. Когда наши люди осматривали коридоры и производили замеры магического фона, в некоторых местах колебания, хоть и находились в пределах допустимых значений, все же несколько отличались от тех, что имелись, скажем, рядом со входом в дом. При этом далеко не все приборы зафиксировали подобные отклонения. Только новейшие. Точнее, те, что наши колдуны совместно с храмовыми служителями разрабатывали специально для поисков скверны и ее проявлений. Исходя из показаний этих приборов и пояснений специалистов, я заключил, что в подземелье или было использовано неизвестное нам магическое оружие, или же там могло начаться зарождение темного пятна. Однако для пятна не хватало нескольких важнейших признаков, поэтому я заключил, что выводы о полноценной скверне маловероятны. А значит, в подземелье действительно находился кто-то посторонний, или же группа посторонних. И только после того, как я допросил Тарано повторно, он вспомнил. Причем не сразу, и с большим трудом, что да, действительно. К выходу он шел не один. Нелнарам встрепенулся. «Кто же с ним был?» «Вы не поверите. Мальчик». «Кто?» «Да, самый обычный мальчик лет 10, которого Тарано увидел сразу после того, как пришел в себя. Понимаю, что звучит странно, однако к тому времени вампиры были уже мертвы, а мальчик вел себя абсолютно... прямо-таки неестественно, спокойно для случайного свидетеля. Он же дал нашему магу исцеляющие амулеты, и он же, с некоторой долей вероятности, мог стать тем самым лицом, которое избавило нас от проблемы подземных монстров». «Что вы городите, Форм?» — скривился Нелнарам. «Какой Ксаану мальчик? В подземелье, среди кровожадных тварей! Вы нашли его следы?» Следы, как я уже указал, были уничтожены командой зачистки. Иных свидетельств присутствия мальчика обнаружить не удалось, по крайней мере, пока. Но Тарано смог его описать, а также назвал его имя. Ничуть не смутился дознаватель. И вряд ли камни правды выдали мне неверную информацию. «То есть доказательств у вас нет?» «Пока нет, сын. Поэтому я хотел бы продолжить расследование по данному вопросу». Нарам нахмурился. «Форм, поправьте меня, если я ошибусь. Вы хотите сказать, что в столичное подземелье, наряду с троицей безрассудных адептов, незаметно для всех, и каким-то загадочным образом проник маленький мальчик? Более того, полночи он спокойно прогуливался по коридорам и зачем-то следил за нашими студентами, не боясь ни темноты, ни крыс, ни бродящих по старым тоннелям вампиров? Когда же на ребят напала огромная стая тварей, он почему-то не сбежал и не помчался звать на помощь взрослых, а все это время продолжал находиться в непосредственной близи от опасных монстров. Потом каким-то волшебным образом от них избавился, ничуть при этом не пострадав, а в довершение всего еще и таскал с собой целую связку дорогостоящих артефактов, которые при первом же удобном случае благородно, не требуя ничего взамен, пожертвовал раненому Тарано. И после этого загадочным образом исчез, причем так, что сам Тарано вспомнил о нем лишь после того, как вы изволили на него надавить. Я ничего не упустил?» На лице дознавателя не дрогнул ни один мускул. «Ничего, сын». «И теперь вы, как я понимаю, собираетесь бросить наши лучшие силы управления на поиски неизвестного мальчишки?» «Так точно». «В этом нет необходимости», — поджал губы начальник. «Я не считаю, что нам стоит тратить на это время». «Да, но...» «Форм, вы не хуже меня знаете, что камни правды могут ошибаться», — раздраженно отмахнулся от дознавателя начальник ИСБ. «В том случае, когда человек искренне верит, что говорит сущую правду, ваша история звучит не просто невероятно, она абсолютно бредовая». На вашем месте я бы сосредоточил усилия на установлении природы того оружия, с помощью которого были уничтожены твари, а также на поисках неизвестного науке артефакта, магию которого наши приборы не смогли даже засечь. поговорите со специалистами. Свяжитесь с коллегами из соответствующих ведомств. Оповестите храмовую стражу. Может, у них есть какие-то наработки по этой теме. Ведь нежити, близкие к ней сущности, это их зона ответственности. Существует вероятность, что на вооружении у жрецов появился некий артефакт или реликвия с необычными свойствами. Не исключено, что храм проводил испытания в тайне от нас. Сейчас такое время, что возможно все. В том числе и то, что храм нам в своем успехе даже не признается. Поэтому не ограничивайтесь этим. Дайте информацию в городскую стражу. Пусть они проверят всех торговцев нелегальными артефактами. Опросят членов гильдии магов, оружейников. Это будет гораздо продуктивнее, чем тратить время на поиски мифического мальчишки. Не забывайте, Тарану был уставшим и напуганным. За ним охотились. Его едва не убили. Вы сами сказали, что его разум помутился от боли, так что этот мальчик мог ему просто привидеться. Обычный фантом, появившийся на почве нервного потрясения. Именно поэтому вы и не смогли найти доказательств его существования. Вы об этом не подумали? Нелформ спокойно кивнул. Подумал. Поэтому и расспрашивал Тарано так долго. Однако я по-прежнему склонен поверить, что его слова правдивы. «Почему же это?» — фыркнул Нарам. «Потому что мы нашли мертвых тварей и до сих пор не знаем, как они были уничтожены. Насчет жрецов вы правы, они свою причастность категорически отрицают. Да и не было в подземелье следов храмовой магии. А те, что были, совсем для нее не характерны. Помимо этого, у Тарану не могли из ниоткуда появиться исцеляющие амулеты. Он не мог исцелиться сам. Это означает, что ему кто-то помог, и нам нужно выяснить, кто это был». «В пылу схватки мальчишка мог забыть, что у него в карманах завалялся дополнительный исцеляющий артефакт», — решительно отмел аргументы дознавателя Нарам. «Вы сами сказали, что ребята готовились к вылазкам. Многое предусмотрели, и наверняка каждый из них, включая Тарану, прихватил с собой из дома парочку полезных амулетов». Его отец этого не подтверждает. «Да богиня с вами! Он понятия не имел, что его сын вообще в чем-то замешан, поэтому вполне мог не знать и того, что мальчишка, к примеру, тратил карманные деньги на приобретение амуниции. Это же элементарно форм! Неужто я должен напоминать вам о таких вещах? Почему вы уперлись в этого непонятного сопляка? Откуда взялась такая уверенность, что он вообще существует?» «Потому что личность с подобными способностями, даже если она и выглядит как невинный ребенок, может представлять угрозу для Империи и Императора», — ровно ответил Форм. «Если помните, Сен, некоторое время назад я проходил службу в ведомстве внешней разведки, имел доступ ко многим сведениям, которые касались проблемы образования новых скверн и опасных магических проявлений. Так вот, мне уже не в первый раз попадаются свидетельства, в которых фигурирует никому неизвестный, невесть откуда взявшийся и невесть куда пропавший мальчик. Я взял на себя смелость сделать для вас подборку соответствующих свидетельских показаний». Нарам снова засунул нос в папку и, неохотно пошевелив страницы, поморщился. «Это ничего не доказывает. Описания слишком расплывчатые и неоднозначные. Разные места, разные страны, разное время. Разброс по некоторым эпизодам составляет аж несколько столетий, и уже одно это делает вашу историю неправдоподобной». «Я бы так не сказал», — рискнул возразить дознаватель. «Определенное сходство все же прослеживается. Во-первых, возраст мальчика, не старше 10-12 лет. Внезапное появление, такое же внезапное исчезновение. Да, его внешность описывали по-разному, показания свидетелей не слишком надежны. Стопроцентных доказательств по-прежнему нет, однако во всех случаях имеется прямая связь с нежитью. Появление мальчика всегда, подчеркиваю, всегда предшествовало появлению тварей. Он сообщал людям о грядущем нападении или, скажем, о разбуженном кладбище, о нарождении темного пятна, и вскоре после этого так и происходило. Именно поэтому таких мальчиков в народе стали называть вестниками, а некоторые даже уверены, что речь идет о вестниках самого Саана. И это не сказки, Сэн. Это народная молва. А к слухам, пусть даже таким невероятным, лично я привык относиться серьезно». «Ну а что жрецы?» — с откровенным скепсисом воззрился на форму начальника СБ. «Они это подтверждают. У кого-то из них есть информация о детях, выполняющих поручения темного бога. Может, у кого-то из них было озарение? Обычно святоши весьма щепетильны в данном вопросе, а любые проявления активности темного бога вызывают у них стойкую головную боль. Нет, сын, у меня пока не было возможности досконально изучить эту тему. Я еще только начал сбор информации. Но раз уж это касается сегодняшнего дела, то я хочу и спросить у вас официальное разрешение встретиться с отцом-настоятелем и задать ему несколько вопросов в рамках исследования. Нелнарам отмахнулся. «Это ни к чему. Доказательств нет, свидетелей нет. Одни догадки и предположения. Если появится что-то конкретное, приходите, обсудим. А пока я запрещаю вам отрывать отца-настоятеля от дел лишь ради того, чтобы вы могли подтвердить какие-то там подозрения. Не хватало еще, чтобы по столице пошли слухи, будто наши ищейки начали охотиться на маленьких мальчиков». Я с недоумением глянул в сторону господина Нарама и внезапно захотел выяснить, что этот человек делает в кресле начальника управления Имперской службы безопасности. У Форма, судя по выражению глаз на языке, крутился тот же вопрос. Правда, вслух дознаватель ничего не сказал, только коротко поклонился, после чего быстро закончил доклад, получил скупое одобрение за проделанную работу, выслушал распоряжение относительно дальнейших действий и, сохраняя на лице все то же бесстрастное выражение, ушел. Однако, когда я проследил его до кабинета на третьем этаже и, улучив момент, открыл еще один портал, то обнаружил, что Форм далеко не так невозмутим, как хотел казаться. Вернувшись в свой кабинет, он устало опустился на стул и, растерев занемевшее лицо, сокрушенно покачал головой. Болван. Вот, собственно, и все, что он позволил себе высказать об умственных способностях начальника. Казалось бы, эпитетов должно было накопиться намного больше, в том числе и гораздо более емких. Однако, даже оставшись в одиночестве, Нелл Форм не позволил себе скатиться до площадной брани. Вместо этого он просто тяжело вздохнул, пару минут посидел, что-то напряженно про себя обдумывая, а затем встряхнулся, выпрямился, снова набросил на лицо невозмутимую маску и, прежде чем погрузиться с головой в бумаги, коротко бросил в переговорник: «Архивариуса ко мне. Немедленно».